Глава 11. Кому ты такая нужна? 19 февраля. Пятница. Как же я звонку Дмитрия обрадовалась. По-детски совершенно. Аж прыгать хотелось. Даже не предполагала, чем пятница может завершиться. К машине в итоге в совершенной эйфории шла. Может, я дома на самом деле отпуск отмечаю, и он в алкогольном бреду мне явился? Полное ощущение нереальности. В салон на автопилоте каком-то забиралась. Даже не поняла, что за машина. Ни цвета, ни марки не запомнила. Темная какая-то, большая. «Вези меня куда хочешь», называется. Вообще движение еле контролировала. Говорить не могла, кружилось все. Кроме улыбки и пустоты радостной в голове, никаких мыслей связанных. А он еще спрашивал смешной, соскучилась ли. Как ответить, чтобы откровенностью не спугнуть? Если б хвост у меня был, как у собаки, наверняка выдал бы меня. Сразу вспомнила Светкина домашняя животинка. Мы у коллеги в гостях как-то были отделом. Так белка ее, смешная молоденькая мопсиха, вся от восторга юлой крутилась. Вы ко мне, правда ко мне? О, я так рада, погладьте, погладьте, ну, вот там животик мой. Дима тоже так улыбался, искренне, широко, будто как и я, рад был невероятно. Мне рад. Немного в себя пришла, когда охранник нас со стоянки выпроваживал. Когда кавалер мой, подмигнув, сообщил, что решил пораньше приехать, я на секунду подумала «из-за меня». Уф, его еще в самомнении обвиняла. Конечно, просто устроиться заранее хотел. Абсолютно логично, в общем-то. Практично даже. Да, только... «Яркина! Вот тяна! Сколько лет!» Голос этот... Черт бы его подрал. Муж мой бывший. Резко, будто от стакана холодной воды в лицо, возвращаясь в текущий момент, где мы практически уходим уже из кафе после приятного вечера. Вот что за человек. Нет бы светлой о себе воспоминания оставить и в жизни моей не появляться больше. Все-таки за 7 лет брака и хорошее у нас было. Можно его сохранить и остальное все отпустить уже. Нет же. По тону чувствую настрой на гадости. Секунду еще назад в своем радостном мирке была, где от рук Диминых на плечах так тепло было. Замереть, спиной к нему прижаться хотелось, чтобы ближе, чтобы голову ко мне склонил, теплым дыханием кожу за ушком согревая. «Здравствуй», — нейтрально вежливо отвечаю бывшему. «Что, не представишь даже?» Ухмыляется Константин, нагло нас разглядывая. «Дим, это Костя». «Костя, это Дмитрий». Отвечаю, тогда как на самом деле хочется откровенно его послать. «Приветствую». Протягивает Дима руку и смотрит так. Я бы отшатнулась, наверное, если бы при первом знакомстве на меня так зыркнули. Из-под лобья, колка, брови нахмурил. Жуть! Вернулась скала из Баренцева моря. «Рад!» — фальшиво улыбается Костя, крепко стискивая протянутую ему ладонь. По ощущениям, пожатие у них крепким выходит, будто силами меряются. И ведь незнакомы же совсем, откуда эта явно ощущаемая неприязнь, настолько заметная, будто статическим электричеством потрескивает в воздухе. Мне ведь не кажется? «Ты переехал вроде», — интересуюсь ради приличия, мечтая уйти. «Следишь за мной, малыш?» Гаденько ухмыляется Костя, подмигивая. «Знал бы, что так по мне скучаешь, почаще наведался бы». «Дашка твоя говорила просто. Не удерживаюсь от укола». «Не моя она, сколько раз говорил». Злится бывший, тут же теряя маску веселого, вежливого превосходства. От дальнейшей беседы нас, наконец-то, спасибо. Костин знакомый спасает. Просит его за стол вернуться, рабочий момент какой-то, судя по всему. Скомканно попрощавшись, выходим, наконец, из кафе. С облегчением выдохнув, замечаю явное неудовольствие на лице Сброева. «Прости за это. Спрятаться хочется. Стыдно невероятно. Такой вечер испортил придурок этот». «Бывший?» — уточняет очевидный мужчина. «Да, бывший. Муж. Понимаешь, расстались не слишком хорошо, поэтому так все. Как бы хотелось этой встречи избежать вообще». «Вернуть тебя хочет», — неожиданно выдает Дима. «Я аж останавливаюсь. Если б за столиком еще были, обязательно едой бы поперхнулась». «Глупости!» — не соглашаюсь я, качая головой. Скажешь, развод он тебе легко дал? С полной уверенностью парирует мужчина. Как ты? Недоумеваю я. Выводы делать умею, но лучше, если сама поделишься. Мрачновато выдает он. Если захочешь, конечно. Не давлю ни в коем случае. Прислушиваюсь к себе и понимаю. Да, хочу, чтобы все узнал, как есть, без прикрас, от меня. Чтобы понял, принял. Не сговариваясь, сворачиваем в парк, устроенный рядом с кафе. Здесь все даже сейчас, зимой, ухожено. Дорожки расчищены от снега, над лавочками освещение, и нет никого, что резко повышает привлекательность парка. И я, выдохнув, рассказываю. Практически все, заново эмоции проживая. Как в свои 17 с Костей познакомилась, и после полугода гуляний за ручку его, тогда уже выпускника солидного вуза и завидного жениха, в армию забрали. Как год его ждала, доказывая потом, что верна ему была. Не понимала тогда, почему не верил. До слез обидно было, что от любимого человека такое приходится выслушивать. Только девственности лишив, убедился. Потом предложение сделал. Мать его, Инесса Петровна, против женитьбы была. Вся такая интеллигентная, в институте местном старшей лаборанткой на кафедре работала. А самомнение, как у проректора, минимум. Крепкая, бойкая, могла за пояс любого заткнуть. На работу всегда одевалась, как на праздник. А уж красилась. Такому макияжу, пожалуй, любая дрэг-квин позавидовать могла. Истинная королева драмы, к тому же. Особенно в том, что касалось ее сыночки драгоценного. Чудесная эта женщина то прединфарктное состояние перед свадьбой разыгрывала, то о родственниках умерших вспоминала. Негоже в траур жениться! Степень родственной связи путалась при этом от рассказа к рассказу. К моим 19 уже отец Кости подключился, надавив на жену. Уж очень нравилась я ему в качестве невесты сына. Поженились-таки. Жили поначалу родители Константина. Квартиру только потом уже сняли, когда оба работать нормально устроились. Сейчас понимаю, какая женитьба при таких раскладах. Оба ведь не самостоятельными были, от мам с папами зависели. Каждый в итоге со своей, а если точнее родительской, колокольни, на быт общий смотрел, на себя одеяло тянул. Я бы вообще, по зрелому размышлению, желающих вступить в брак экзаменовала. На знание психологии элементарной, на умение бюджет вести, на приспособленность к решению бытовых вопросов. У меня даже варианты вопросов в голове всплывали. Стоит ли говорить, что у мамы борщ лучше, если жена целый день на готовку потратила? С какой периодичностью надо дарить цветы, если женский день только 8 марта? Ну и всякое про удушающий эгоизм и тотальное безразличие к чувствам партнера. Но 7 лет почти мы с мужем как-то прожили. Если задуматься, просто некогда было ругаться. Я на работе продвигалась. Очень хотелось состоятельность свою, как профессионала, доказать. Он тоже трудился, по командировкам мотался часто. Так бы и жили, наверное, как все, в общем-то. Детей даже планировали, но не случалось. Знать бы тогда, что к лучшему это. Нет, переживала, винила себя, что семья у нас неполноценная из-за меня. Обследований сколько прошла. И даже не додумалась мужа проверить. Свекровь-то знала, что это он бесплоден. Сама удивляюсь, как она в итоге сама и проговорилась, жалея ненаглядного своего отпрыска, которому мало того, что жена непутевая досталась, так и вон какая еще напасть. А разошлись банально до пошлости, я об измене узнала. Да ни одной. Командировки и те не все рабочими случались. Все то время, что рядом со мною был, изменял, оказывается. Даже когда не женаты еще были, потому и не верил, когда из армии вернулся, что правда ждала его. По себе судил. Просто все. А я переживала, что как-то вела себя не так, раз меня в подобном подозревал. Себя винила. Исправиться старалась, угодить. Разводы, тем не менее, давать не хотела, это правда. Непонятно только, как Дима угадал. Сейчас понимаю, просто удобно Косте было. Дома чисто, сытно, родственникам и друзьям меня показать не стыдно. Скромная, спокойная, культурная. На работе, опять же, семейного человека ценили. Стабильный, значит, надежный. Можно такому человеку и проект посерьезнее доверить. Любовниц же своих он никому не представлял, статусом ниже были. развязный, хамоватый порой, скрывал такие увлечения. С трудом на совместное заявление в ЗАГСе уговорила. Детей не было, делить нечего. 100 раз перекрестилась, что квартиру в ипотеку взять не успели. Даже кота и того не завели. Пока месяц на примирение шел, думала, свихнусь. То на коленях передо мной стоял. Мол, осознал, все будет иначе, как без тебя. Вернуть все просил. На руках носить обещал, твердил, что изменится все. Цветы таскал, еду любимую из ресторанов заказывал. Чуть не серенады под окном пел. Умолял не совершать самую серьезную в жизни ошибку. То резко, будто и не было такого ничего, проклинал, обещая, что сгнию в одиночестве без него. «Кому ты такая нужна?» — говорил. Звонил при мне девкам своим, обсуждал встречи, о новых договаривался. Видимо, чтоб понимал, насколько востребован, и локти кусала, место свое знала. Все это за минусом некоторых моментов и рассказываю Диме. Так обрадовалась, когда о переезде его узнала. Пригород, но все-таки не в одном уже городе. При том, что мне об этом любовница Костина последняя Даша и сообщила. Уже спокойнее, говорю я. «Давно развелись?» – спрашивает мужчина. 1 год назад примерно. Вроде и была инициатором развода, а тяжело было. Мне все казалось, что идеал родительский предаю. Те в браке душа в душу жили. Так же хотелось. С грустью отвечаю, сожалея в том числе и о том, что теперь Збруев видел, с кем я так долго жила. Стыдно за это почему-то после сегодняшнего. Сама ведь мужа выбирала. Разве нормально выбрала бы такого? Ну, знаешь, тогда и времена другие были. Вообще сравнивать нельзя. Да и молодые вы слишком были, мне кажется. Кто в 17 что-то не то в человеке другом разглядеть может? А в близком, тем более. Наоборот, оправдать хочется. Мягко улыбается он, будто почувствовав мое замешательство. Спасибо. Сдавленно выдыхаю. Боже, расплакаться при нем еще не хватало. С чего вообще? Но Дима уже прижимает меня к себе, успокаивая невысказанные мои слезы и, видимо, до конца так и не выплаканные. Гладит по волосам, в макушку целую, шепчет успокоительное что-то. Сглатываю соленые капли, а те все скатываются по щекам, будто освобождая. От объятий, теплых и нежных, и необходимых совершенно вообще себя сдерживать не получается. А мужчина терпит, выплакаться дает. И я затихаю в итоге. Зеркало бы сейчас размазалось вся наверняка. Тушью водостойкой только в бассейне пользуюсь. Кто ж такие откровения предчувствовал? Пальцем хотя бы под глазами пройтись. Не успеваю. Сбрыв голову мою, мягко приподнимает пальцами своими грубоватыми дорожки слез бережно стирая. Волосы с лица убирает, со вздохом целуя в висок куда-то. И смотрит потом так, будто я и сейчас. Даже от слез покрасневшая, красивая. Трепещет внутри от этого взгляда. Снова целует. С нежностью, коротко, в щеку. Выдохнув едва губами моих соленых, наверняка касается и замирает. Будто порывом своим обидеть боится. Невозможно. Именно это и нужно сейчас. С жаждой на поцелуй отвечаю, кротко начавшийся всецело захватывает. Если бы не в парке, а в людном торговом центре были, и то никого вокруг не заметил бы. Пальцы мои в волосах Диминых путаются, ближе притягивая. А он шею мою целует уже. Надо же, шарф даже не надела, получается. Куртку даже не застегивала. Дыхание обжигает, и руки так сжимают, и жар их через пуховик ощущая, они везде тянут к нему, боже. Ты... Еле выговаривает, на выдохе лбом к моему прижимаясь. А что я? Дышим. Хуже, чем в кино на последнем ряду было. Вообще не понимаю, как остановились. Еще больше. Как в обстановке подобной дойти до состояния такого можно? Улица, считай, -10 почти. Куртки плотные, но ведь кипим. Кожа у Димы, как и моя, зноем пышет. Улыбаюсь. Смешно тебе. И как понял, глаза ведь закрыты, тоже улыбается. Точно.